Интродукция первая. Чуть больше 3 лет назад. О, доброй ночи, господин Синий. Я надеюсь, я не заставил вас долго ждать. В первом кольце совершенно ужасная система ярусов. Никакой структуры. Найти эту белую сову было сущим подвигом. Все эти подъемы, спуски, эскалаторы. Город внутри горы, подумать только. Меня угораздило оказаться в районе без света, и я заплутал. Темный час. Что? Час темноты. Иногда древние погружают несколько районов во тьму. Странный, удивительный обычай. Не страннее комендантских часов в дальних кольцах. И зачем? Не знаю. Кто-то говорит, что это для прогулок. Кто-то, что это какие-то ритуалы. Да, занятно. А вы что думаете? Я думаю, что у нас мало времени, господин... Януш, думаю, вы уже наслышаны обо мне. В общих чертах. Я знаю, что вы от чего-то бежите, и что ваши навыки были оценены невероятно высоко. Но я не знаю, что же такое может преследовать вас, чтобы вы рискнули стать голосом черного. О, пустое, совсем пустое. Что будет угодно, господа? Господин Понт, вам как обычно? Да. А вам? Бокальчик черного почника, прошу. А не изволите ли отужинать? Обойсь, в вашем меню нет позиций по моему вкусу. О, уверяю вас, господин, в белой сове есть блюдо на любой вкус. А я уверен, что нет. Оставьте нас. Итак, черный велел мне поговорить с вами. Насчет? После гибели предыдущего голоса осталось очень мало документации. Как вы сами знаете, состав игнификанта сжигает даже бетон. Что уж говорить о бумагах. Ближе к делу. Мне нужно пообщаться с вами, как со старожилом организации. Мне сказали, вы, после Красного, самый давний член группы. Так и есть. Вот и славно. Мне нужна характеристика всех остальных змей. Можете помочь? Это сложный момент. Я могу написать отчет. Да-да, меня предупреждали, но нет надобности. Мне нужны лишь словесные образы, ваше мнение, впечатления. Ладно. Давайте образно. Представьте, что есть задача. Проникнуть в хорошо защищенное здание. Скажем, ну, поместье, чтобы изъять редкий талант владельца дома. Как поступят ваши коллеги? Например, старший Синий. Ваши напитки, господа. С вас 5 крон. Держите. Но и цены здесь кошмар. Старший Синий уже вне нашей организации, если вы не в курсе. Да, я знаю. Большая потеря. Хорошо. А остальные? Глупый вопрос. Но я отвечу. Оранжевый изучит план поместья, его системы отопления и энергоподачи. И, скорее всего, устроит диверсию, ожидая, когда цель сама выйдет на улицу. А голубая? Вероятнее всего, найдет кого-то, кто вместо нее войдет в здание и выведет нужного человека. О как! А как насчет ее ученицы? Желтой, кажется. Думаю, она прикинется несчастной жертвой обстоятельств. Потерявшейся девушкой, скажем, поразительно похожей на погибшую невесту владельца дома. И без проблем окажется внутри. А зеленый? Это сложный момент. Но скорее всего он выбьет дверь ногой и пройдет через всю охрану как нож сквозь масло, оставляя кровавый след. И выйдет с очередным красивым шрамом. Все пока складывается. Насчет вас мне тоже кажется все ясно. Вы войдете как тень, сделаете дело и уйдете так, что никто даже не узнает, что вы там были. Хотелось бы верить. А красный? Как поступит красный? Красный? А красный господин Януш уже внутри.